Кири Буличов. Новий Сусанін. В лісах під городом Великий Гусляр таїться озеро Копенгаген, окутанное тайнами і легендами, заветная мекка гуслярських рыболовов. Многие десятилетия оставалось загадкой название озера, непривычное для здешних мест. Рассказывают, что в 1937 году покойный отец старика Ложкина поехал в Вологду продавать метровую щуку, выловленную им в том озере. На вологодском рынке к нему подошел один человек, одетый в штатское, и спросил, где Ложкин выудил такую рыбину. Ложкин честно признался, что в Копенгагене, и после многих допросов и неправедного суда отправился в лагерь как датский шпион, а Николай Ложкин дождался папу только через 18 лет. Лишь лет 20 назад директорша краеведческого музея Елена Сергеевна выудила в городском архиве информацию, что озеро получило свое название случайно. Оказывается, в начале прошлого века в тех краях построил свой охотничий замок англоман Архип Гулькин, велевший именовать его просто Гулем. Как-то приехавший к Гулю на рыбалку либерально настроенный гуслярский мировой посредник пошутил, что Копенгаген – английский вице-адмирал. Гуль был потрясен звучностью адмиральского имени и велел переименовать озеро Темное в озеро Копенгаген. Название окрестным мужикам понравилось, хотя казалось ругательным. Гуль пытался разводить в озере крокодилов. Крокодилы прижились, но мужики их выловили и пустили крокодилью шкуру на подошвы валенок. Уже в почтенном возрасте Гуль влюбился по переписке в проживающую на Украине госпожу Ганскую, представительницу старого шляхтицкого рода. Но, несмотря на переписку, теплые слова и даже обещания, госпожа Ганская вышла замуж за француза Бальзака. Помещик Гуль не выдержал такого расстройства и утопился в Копенгагене. Его охотничий замок, разграбленный поселянами, превратился в руины, и люди обо всем забыли. Елена Сергеевна послала заметку о помещике Гуле в вестник Вологодского пединститута. Но заметку не напечатали, как лишенную актуальности. Зато в Великом Гусляре об открытии Елены Сергеевны некоторые люди узнали, потому что она провела беседу на эту тему в лектории музея. Несмотря на то, что Великий Гусляр лежит в стороне от основных коммуникаций государства, а население в нем обитает консервативное, новые веяния долетают и до его площадей и переулков. В Гусляре есть свои демократы, коммунисты, сторонники парламента, поклонники президента и даже представители капитализма. И, как положено российской глубинке, в недрах ее таятся такие социальные движения и водовороты, что порой и Москва бы позавидовала прыти нашего городка. Поджарый Салисов и грузный Ахмед Собачка пришли в газету «Гуслярское знамя» к ее корреспонденту Михаилу Стендалю и изложили свою позицию. Тот, желая им помочь, повел их на бывшую Пушкинскую, ныне в результате кампании за возвращение исторических названий, переименованную в Старозалупинскую, в дом номер 16, где проживает его старый друг, а также заядлый рыболов Корнелий Иванович Удалов. В то субботнее утро Корнелий страдал радикулитом, отчего не смог пойти на рыбалку и даже спуститься вниз, сыграть в домино. Правда, и в домино он играть не очень стремился. Пришло новое поколение, которое привнесло в игру денежный интерес. Раньше люди собирались вокруг стола, чтобы как следует стукнуть по столешнице, сделать рыбу. А то и просто поговорить с соседом. Молодежь, занявшая стол, играла теперь на деньги. Причем порой с улицы Софьи Петровской приходили сущие террористы, а играли они на зеленые или баксы, сам вид которых Корнелию Ивановичу, как человеку старой закваски, был неприятен. Ведь во времена его молодости такими зелеными агенты США расплачивались с отщепенцами за измену родине. Корнелий Иванович стоял у окна, глядел во двор и рассуждал, соберется ли дождик или обойдет стороной. Он увидел, как осторожно, словно катафалк, влекущий тело члена политбюро, в ворота вполз Мерседес. Замер, и из него вылез помятый и встрепанный корреспондент газеты «Гуслярское знамя» Михаил Стендаль, а за ним два закованных в кожу молодых человека. Мода, осчастливившая революцию кожаными куртками, сделала странный исторический виток и вновь призвала кожаные куртки в период контрреволюции. Один молодой человек был бородатеньким, маленьким и тщедушным, а второй внушительным и полным, но куртки скрадывали различия в комплекции. Стендаль поднял голову, угадал за стеклом Корнелия и сделал жест рукой, означавший просьбу отворить дверь. Корнелий обернулся и крикнул. «Сёша, открой! Пришли!» Никто не откликнулся, и Корнелий вспомнил, что Ксения ушла на рынок. «Максим!» – позвал тогда Удалов. Но сын тоже не откликнулся, потому что с утра забрал гитару и смылся из дома, чтобы не готовиться к экзаменам в училище парикмахеров. Пришлось Удалову, припадая на левую ногу и держась за позвоночник, брести к двери. У двери Удалов выпрямился и принял бодрый вид, и даже улыбнулся гостям. Гости вежливо поздоровались и сразу проникли в комнату, причем сделали это так ловко, что Удалов со Стендалем далеко отстали от них и оказались в комнате, когда молодые люди уже заканчивали поверхностный обыск. «Все в порядке, заходите», – пригласил Удалова худой и злой на вид человек, утонувший в кожаной куртке и заросший густым черным волосом. «Располагайтесь». После этого гости уселись в кресло, а Стендалю и Удалову достались стулья. Впрочем, когда у тебя приступ радикулита, то лучше сидеть на стуле. «Наши гости», – сдавленным голосом сообщил Стендаль, – «приехали из Москвы. У них есть сенсационная информация, связанная с великим гусляром, и они просят нашего содействия». «Не так громко», – предупредил худенький гость. «Разрешите, я вам их представлю», – сказал Стендаль. «Товарищ Солисов, аквалангист и экстрасенс. С мировым именем», – добавил бородатый и чуть наклонил остроносую голову. «И предупреждаю, все ваши мысли мне известны». Помолчали. Видно, экстрасенс читал мысли Удалова, а Удалов удивлялся, почему же это у него с утра ни одной мысли в голове не было, а сейчас мысли появились и были связаны с ненормальным взвинченным состоянием корреспондента. «А вот познакомьтесь», — продолжал Стендаль, — «господин Ахмед Собачка». «Не господин, а товарищ», — поправил Стендаля грузный, лысый, украшенный лишь длинными висячими усами человек. «Не люблю этих модных штучек». Выждав деликатную паузу, Стендаль сообщил. «Наши гости смогли сделать важное открытие. Они приехали, чтобы поделиться им с нами». «Не продаст?» – спросил Солисов. Михаил Юрьевич совсем смутился. «Ну как можно?» – сказал он. «А это вопрос суммы», – сообщил Собачка. У него был высокий девичий голос и очень красные губы. Удалов молчал, как могила. «Удалов молчалив, как могила», — сказал Стендаль, смущенный ролью, которую ему пришлось играть. Могилой Корнелий себя не считал, но спорить не осмелился. Ждал. «Знаете ли вы, в каких местах совершал свои подвиги Иван Сусанин?» — резко спросил Солисов. Его черные глаза горели отчаянным внутренним огнем. «В отдаленных отсюда», — послушно ответил Удалов. «В Костромских лесах, если не ошибаюсь. Я в Костроме ему памятник видел. Рукой за речку показывает, куда идти не следует». Удалов хихикнул, приглашая остальных присоединиться. Никто не присоединился. Удалов осекся. Здесь никто не собирался шутить. «Подскажите мне», — произнес Солисов, «чем прославился Иван Сусанин в памяти русского народа?» «Он завел поляков в лес», — послушно ответил Удалов. «Где не было видно низги. Сусанину сердцем встречали враги. Куда ты завел нас, не видно низги?» «Хватит!» — оборвал Удалова Солисов. «Не пытайтесь показаться глупее, чем вы есть». В комнате воцарилось молчание. С каждой секундой оно все тяжелее ложилось на плечи присутствующих. Наконец Удалов не выдержал и пискнул. «Ну, Стендаль сказал, что вам можно доверять», — произнес Собачка с некоторым удивлением, словно хотел показать всему миру, что на самом деле Удалову лучше не доверять. «Выхода нет», — помог гостям Стендаль. «И историческая правда, — строго сказал Собачка, — заключается в том, что поляки, которых завел Сусанин, несли с собой большой и важный груз, награбленные в Вологде ценности». «Золото, драгоценности, мебель, бусы, янтарь, жемчуг», — подытожил Солисов. Он вытащил из кармана черный лаковый бумажник, раскрыл его, вынул листок, исписанный мелко и густо, и проверил по нему, правильно ли перечислил награбленное поляками. «По нашим сведениям», — продолжал Солисов, «оставленные в глуши Сусанином поляки в отчаянии перед гибелью прорубили полынью в озере Темное, в окрестностях города Великий Гусляр. а потом замерзли в чаще леса». «Исторический факт», — воскликнул собачка и погладил себя по животу, радуясь тому, что ему сытно, тепло и не грозит смерть от холода. «Все это обнаружено нами в архивах КГБ», — сказал Салисов. «Большевики скрыли эти сведения от народа, надеясь сами отыскать сокровища. Но не вышло, потому что документы были утеряны в годы Великих Чисток. Вы понимаете?» «Но мы теперь знаем», — продолжал собачка. «Озеро темное. Мы должны отыскать это озеро и нырнуть в его глубины. Сокровища, которым нет цены, лежат на его дне, в тени. И вы нам поможете». «Почему?» — спросил Удалов. «Потому что это ваш гражданский и нравственный долг», — сказал собачка. Стендаль в отчаянии глядел на Удалова. «Сокровища, говорите?» — протянул Удалов, поглаживая лысину, обрамленную пегими вьющимися кудрями. «Тогда вам, товарищи, следует обратиться в наш музей. Он и заботится о сокровищах». «Ах, оставьте!» — отмахнулся Салисов. «В музее сидят некомпетентные, ограниченные люди». Удалов укоризненно покачал головой. Стендаль взволнованно вмешался в разговор. «Корнелий Иванович, эти господа просят им помочь». «В чем?» «Проведите нас к Темному озеру», — жестко произнес собачка. «Мы вам заплатим». «Я бы рад», — сказал Удалов, которому эти люди страшно не нравились. «Но, к сожалению, такого озера в наших краях не существует». «Ложь!» — отрезал собачка. «Такое озеро у вас есть, хотя, может быть, под другим названием. Так что вы, Корнелий Иванович, не манкируйте, иначе нам придется принять меры». «Корнелий Иванович!» — голос Стендаля дрожал от волнения и страха. «Корнелий, помоги им!» Произнеся эти отчаянные слова, Стендаль старался незаметно для приезжих подмигнуть Удалову. Удалов и без подмигивания знал, что положение критическое. К озеру Копенгаген, которое ранее звалось темным, тайных троп нет. Лесом по шоссейке, районного значения, доезжаешь автобусом до 16-го километра, потом тропинкой, довольно исхоженной, идешь еще километр с небольшим. Вот ты и на месте. Эту дорогу знает каждый пятый житель Великого Гусляра. Секрет лишь в том, что мало кому известно прежнее название озера Копенгаген. Если ты не был на памятной беседе Елены Сергеевны позапрошлом году и не читал опубликованные тогда же заметки Стендаля в «Гуслярском знамени», то сочетание слов «темное озеро» тебе ничего не скажет. Впрочем, если подозрительные молодые люди выйдут на улицу, покажут 10 прохожим зеленую купюру, то наверняка отыщут хотя бы одного проводника в гуслярские леса. «И как же вы намереваетесь искать этот клад?» — спросил Удалов, глядя на собачка проникновенно и целеустремленно. Тот принял этот взгляд за чистую монету и ответил. «Оборудование на подходе. Летит вертолетами. Батискаф, катер, надувной плот, скафандры». Собачка загибал пальцы. Салисов добавил, глядя на его пальцы. «Акваланги, сухой паёк, гранатомет». «Базилио», — оборвал спутника собачка. «Имеется в виду гарпуномет», — поправился Салисов и тонко усмехнулся под бородой. «А потом», — спросил Удалов, — «у нас есть фонд, международный фонд, пострадавшим от землетрясений детям Ашхабада». «В каком же году там было землетрясение?» — удивился Стендаль. «Важен факт», — отрезал собачка. «У тех детей уже внуки», — заметил Удалов, но никто его не услышал. «Выходим сейчас», — сказал Салисов. «Берем удочки и резиновые сапоги». «Кепку», — подсказал собачка. «Стендаля берем», — спросил Удалов. «Обойдется», — ответил собачка. Говорил собачка тонким пронзительным голосом с какой-то странной бабской кухонной интонацией, будто бронился. «А чего, я без Миши пойду?» — сказал Удалов. «Что вы меня купили, что ли?» «Наш фонд людей не покупает. Они добровольно ходят», — проворчал в бороду субтильный Салисов. Удалов стоял, как небольшая круглая скала, непоколебимо. «Иди, Корнелий!» — прошептал Стендаль. «Понятно же!» Корнелий понимал, что сопротивляться бесполезно, но упрямство было его второй натурой. Он повторил. «Вы меня купили, да?» Салисов был обижен. «Корнелий Иванович, уважаемый человек, а не понимаете простых вещей? У вас дачный участок с летней постройкой есть?» «Ну?» «А то ну, что сгорит ваше строение сегодня ночью вместе с запасенной на зиму семенной картошкой?» а на вашего сына Максимку нападут злые парни, сломают ему гитару и нижнюю челюсть», — добавил собачка. «Так что ты идешь, падла, или как?» «Иди, иди», — умолял Стендаль. «Видите, и товарищ из газеты подсказывает», — обрадовался Солисов. «А ведь мы его почти не пугали». Собачка вступил в прихожую. Сорвал с вешалки брезентовую куртку Удалова, которую тот использовал для рыбачьих походов, кинул под ноги Корнелию резиновые сапоги. И Удалов перестал сопротивляться. Радикулит почти прошел. Они сели в «Мерседес». Собачка за руль, Солисов на заднее сиденье рядом с Удаловым. Солисов тут же развязал рюкзак, лежавший на сиденье. Там была маскировочная одежда для туристов-рыболовов. Искатели кладов тоже намеревались переодеться. Своим спутникам Удалов не верил. Против этого был его жизненный опыт и школьные знания. Ведь Ивану Сусанину от родных костромских мест добираться сюда лесами недели две. Неужели ему достались такие живучие поляки? Быть не может. Сейчас бы какой-нибудь учебник или знающего человека, чтобы подсказал, а доходили ли поляки до Вологды. Если не доходили, то и грабить не могли. «Правильно едем?» – спросил Солисов. Удалов поглядел на его лицо и подумал. «В таком узком лобике никакому уму или чувству не уместится, только злость удержится. Несчастный человек». Удалов не знал, какую информацию эти люди получили заранее. По крайней мере, направление, притом правильное, они выбрали без совета, значит, были осведомлены. Так что Удалов, как и Сусанин на 4 века ранее, постарался не вызывать подозрения у незнакомцев, а вместо ответа спросил: «Какое я получу вознаграждение?» «Покажешь, поговорим». «Нет», — возразил Удалов, — «так не пойдет. Вам жемчуга и золото, а мне сапогом под зад, правильно?» «Правильно», — злобно ответил Солисов. «Ты к нам хорошо, и мы к тебе хорошо», — исправил грубость своего товарища собачка. «Не обидим». «Сколько?» — спросил Удалов. Внимание собачка и Солисова было приковано к Удалову, и, конечно же, они просмотрели тропинку, которая углублялась в лес от автобусной остановки. «А сколько ты хочешь?» — спросил Солисов, не скрывая злобы. «1 000 000», — ответил Удалов. Собачка даже тормознул. «Ты что?» — спросил он. «С луны свалился». «Каждая жемчужина, погребенная в озере», — наставительно сообщил Удалов, «стоит не меньше 1 000 000. А их там целый сундук, правда?» «А ты откуда знаешь?» — спросил собачка. «У нас свои местные легенды», — сказал Удалов. Собачка промолчал. По его круглой кожаной спине видно было, как сильно он думает. Солисов больно ткнул Удалова в бок кулачком. «Кончай придуриваться!» — рявкнул он. «Какой еще клад? Какой еще сундук?» Теперь настала очередь Удалова промолчать. Тропу на озеро Копенгаген они уже миновали. Скоро надо будет высаживаться. И если раньше перед отъездом у Удалова оставались какие-то сомнения, то теперь было совершенно ясно. Эти люди – жулики и бандиты. Нужно им на озере Копенгаген что-то иное, нежели клад. И Удалов, разумеется, подозревал, что и зачем им нужно. И потому был готов сыграть благородную, но рискованную роль патриота Ивана Сусанина. «Останавливай машину», — приказал Удалов. «Зачем?» «Дальше идем пешком. Почаще. Лишнего с собой не брать. Проверить обувь». Собачка проехал чуть дальше, где был удобный съезд дороги на лужайку, и загнал «Мерседес» под одиноко стоящий могучий дуб. Потом они вылезли из машины. В лесу было мирно. Не боясь пришельцев, пели птицы, грибы выглядывали из-за пней, кузнечики сигали из травы, стараясь долететь до солнца. Чудесное время, чтобы гулять по лесу. Удалов пошел первым, поляки за ним. Видно было, что они не приспособлены для дальних походов, так как шли суетливо, тратя много сил. Удалов знал, что впереди их ждет обширное болото, и заранее злорадствовал. Он на ходу рассуждал, и его рассуждения были пессимистическими. Сусанину было куда легче, потому что тогда стояла зима и был жгучий мороз. Так что заблудившиеся поляки вскоре замерзли до смерти. Собачка и Солисову смерть от охлаждения не грозила. Следовательно, их надо уничтожить другим способом. А если способа не было, то завести в глухие дебри без возможности выхода. В таких глухих дебрях самому Удалову бывать не приходилось, и, ясное дело, самому оттуда тоже не выбраться. Не читая удаловских мыслей, но постепенно проникаясь тревожным чувством, которое навевали те настоящие вековые ели, искатели кладов нервно задавали вопросы. «А вы-то сами на том озере бывали?» — спросил собачка. Удалов заметил, что толстяк перешел на цивилизованную форму обращения, значит, в себе не уверен. Когда такие люди в себе уверены, они обязательно тыкают. «Как-то приходилось», — ответил Удалов, раздвигая удочкой еловые лапы. Зря он согласился взять с собой удочки. Явная помеха в глухом лесу. «Ам опасно?» — спросил Салисов. Тут он запутался своей удочкой в ветвях и принялся тупо дергать ее вместо того, чтобы распутать леску. «У нас тут везде опасно», — признался Удалов. «А каких-нибудь редких животных на озере не замечали?» — спросил Салисов, кидая свои удочки в кусты. «Хорошие импортные бамбуковые удочки. Надо бы запомнить место, чтобы на обратном пути подобрать». «Я повторяю свой вопрос», — строго сказал Салисов. «Редких животных на темном озере не встречалось?» Вот он, роковой вопрос. Его Удалов ждал и боялся. А как его боялся Стендаль, подумать страшно. Удалов взял левее к болоту. «Был случай», — отозвался он. «Сам я не присутствовал, но Ложкин рассказывал. Только вы не поверите». «Погодите!» — позвал сзади собачка. Он вырвался из еловых объятий и прыгал через корни и ветви. «Вы признавайтесь!» — попросил собачка. «А наше дело верить или не верить?» «Была одна!» — сказал Удалов, останавливаясь и поджидая Салисова. «Крупного размера!» «Крупного?» «Метра два, по крайней мере». «Таких не бывает!» — сказал собачка. «Наши мерили!» «И какая она?» — крикнул Салисов. Он догнал спутников и тяжело дышал. «Зеленая, тиной воняет», — сообщил Удалов. «Говорящая?» «Сказок начитались», — рассмеялся Удалов. «Разве щуки бывают говорящие? Они даже в цирке молчат, ей-богу». Удалов счастливо смеялся, а Салисов, высоко прыгая через корни, догнал его и как следует врезал ботинком позаду. «За что?» — закричал Удалов. «Тоже мне хохмач нашелся», — ответил Салисов. «Щука, — говорит. — А что я должен говорить? Дельфин, да? Акула, кошелот. Что я должен говорить?» «Сейчас бы самое время бежать от этих мерзавцев, но вернее всего они догонят и убьют. Сусанина ведь тоже убили». Эта мысль Корнелия огорчила. Он как-то об этом не подумал. Знал о древнем подвиге, помнил памятник Сусанину в городе Костроме, но начисто забыл, что Сусанин сначала принял мученическую кончину, а уж потом его почтили как могли. Кто-то этому был свидетелем, кто-то бежал за ним по лесной чаще, скрываясь за темными стволами, а потом доложил о подвиге в партизанском штабе. А то бы никто ничего не узнал о Сусанине. Думали бы, что тот честно отработал свой предательский хлеб, да заблудился. В надежде на объективного свидетеля своего подвига Удалов внимательно обозрел окрестные кусты. Ему показалось, что он видит неясное шевеление за одним из них, но это мог быть какой-нибудь лесной зверек. На всякий случай Удалов подмигнул животному и побрел дальше в чащу. «Ты над нами не издевайся!» — бормотал злобный Салисов. «Щука!» Он так произнес это слово, будто Удалов и был вонючей скользкой щукой. Удалов пожал плечами. Чего спорить с жуликами? Все Удалову было ясно. Откуда-то собачка и Салисову, а вернее всего, тому спонсору, которому они служат, попала в лапы ценная информация о фауне озера Копенгаген. Информация неполная, настолько неполная, что даже современное название озера, к счастью, им неизвестно. Как же это могло случиться? Впрочем, сейчас не время и не место заниматься расследованием. Важнее зайти в болото так, чтобы и их загубить, и в живых остаться. Болото, известное всем грибникам, окружало истоки ручья Комсомольского, который зародился в тростниках, питаемый ключами, протекал с километров в густой чащобе и давал жизнь затем самому озеру Копенгаген. Надо сказать, что Удалов, как и Михаил Стендаль, не надеялся, что пришельцы из Москвы навсегда сгинут в зыбучих глубинах болота. Не было там таких глубин. Главное было оттянуть время, дать возможность Стендалю предупредить своих на озере эвакуировать, кого успеется. Так что Удалов с каждым шагом сбивался все левее, и по его расчетам они уже были близки к цели. Под ногами уже начало всхлипывать, почва потеряла свою изначальную твердость, и это смутило чуткого Салимова, который спросил. «А правильно идем, а? Видишь, мокрее стало», — ответил Удалов. «Значит, приближаемся к водному резервуару». «Не завязнуть бы в этом резервуаре», — передразнил Удалова собачка. «Не завязните», — серьезно ответил Удалов. «Вы же мягкий». Нельзя сказать, что собачка воспринял слова Удалова как комплимент, но выругался он сдержанно, без истерики. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не провалиться между кочек. Теперь надо было уже подумывать об отступлении, ведь кладоискатели добровольно не сдадутся, но для этого следовало завести их поглубже в болото. «Я дальше не пойду», — заявил Салимов. «И не надо», — откликнулся Удалов. «Пошли обратно». «Помолчи!» — рявкнул собачка. Он вышел вперед и начал продвигаться сквозь тростники, с каждым шагом поднимая фонтаны брызг. Попискивая от страха, махонький Салисов следовал за ним, быстро промокнув до пояса. Удалов замыкал шествие, стараясь отыскать глазами и ногами заметные для посторонних кочки. Но все равно промок. Чтобы не было так страшно, собачка начал петь бодрую песню прежних эпох. «Сердце мое ты отыщешь всегда, там за облаками, там за облаками, там-та-там-та-там-та-там-та-там». Под этот шум и плеск Удалов затараторил. Громкое пение собачка удалялось к непроходимому центру болота. Салисов пытался подтягивать, но голос его срывался на хриплый виск. Удалова тянуло за язык крикнуть кладоискателям, что им не повезло, так как они встретили на своем пути современного Ивана Сусанина в лице Корнелия Ивановича. Конечно, приятно кинуть врагам в лицо описание их ужасного будущего, но опасно, что в таком случае они кинутся к Удалову, догонят его и побьют. Не оставалось ничего иного, как незаметно отстать от кладоискателей и тропкой вдоль Комсомольского ручья, порой проваливаясь в грязь, побежать в сторону озера Копенгаген. Вскоре Удалова догнали возмущенные крики заведенных им в трясину неприятелей, но он взял себя в руки, не поворачивал назад, не давая жалости овладеть собою. Пробежав с полкилометра, Удалов услышал встречное хлюпанье по грязи и увидел, что сквозь кусты и камыши пробивается к нему Михаил Стендаль в сопровождении молодой девушки в скромном синем сарафане и платочке. «Ну что?» — крикнул запыхавшийся Стендаль. «Поляки заплутали в глубоких снегах», — с облегчением ответил Удалов, который устал от своего приключения. «Можете брать их голыми руками, товарищ Минин Пожарский». «А если без шуток?» — спросила молодая девушка. Она была привлекательна собой, хоть и бледна, в прозелень. Глаза у нее были завлекательно болотного цвета, губы полные и светло-розовые. «Где они?» В ответ издалека донесся крик о помощи. «Ясно», — отсекла девушка возможные пояснения. «Пока они выбираются из куриной лужи, ими займется дедушка Водограй. Я уже попросила». «Вот и ладушки», — заметил Удалов. «Надеюсь, он их не утопит». «Гарантирую, что к темноте они снова будут на шоссе», — сказала девушка. «Какая ты у меня умница», — восторженно произнес Стендаль, глядя на девушку нежным взором. «А как на озере?» — спросил Удалов. «Меры приняты?» «Тетя все сделает», — ответила девушка. «Наша задача — не пропустить их на Копенгаген с этой стороны». «Я бы к вам зашел погреться», — сказал Удалов. «Правильно», — сказал Стендаль. «Не дай бог простудишься». Они поспешили к озеру, полагая, что им удалось отвлечь кладоискателей от цели. Они весело разговаривали и даже смеялись, представляя, как их противники возятся в жидкой грязи, марая импортные кожаные куртки. Но на самом деле никаких оснований для радости у них не было. Никогда нельзя недооценивать противника. Читатели истории о великом гусляре привыкли к их оптимизму, к тому, что пришельцы, как правило, оказываются доброжелательными или, по крайней мере, миролюбивыми созданиями. Изобретения идут на благо человечеству, негодяй раскаивается и перевоспитывается или послушно уходит со сцены. К сожалению, в реальной жизни такое случается все реже и реже, в том числе и в великом гусляре. История, которую я рассказываю, начавшаяся на тревожной ноте, закончится, предупреждаю, на ноте грустной. Так что нежелающие встречаться с горькой правдой жизни, прекратите, пожалуйста, чтение. Возьмите в руки Тома Сойера или Дэвида Копперфильда. Молодая женщина, которую Стендаль называл Машенькой, а Удалов Марией, вывела друзей не к самому озеру, а, миновав его, к непроходимой чаще леса, где в зеленых ветвях открылся туннель, приведший их к заросшим листвой и опутанным корням развалинам погибшего еще в революцию имения помещика Гуля. Раздвинув ветви малины, Мария толкнула деревянную дверцу, и та послушно, хоть и со скрипом, отворилась. В низком, кое-как освещенном помещении, некогда в винном погребе, имения Гуля, стоял большой бак, наполовину налитый водой. Пришедшие первым делом кинулись к этому баку и заглянули внутрь. Михаил Стендаль шевелил губами и загибал пальцы. Удалов улыбался. Послышались шаги. В погребе появилась женщина средних лет, похожая на Марию. Она несла ведро. «Вроде все», — сказала она Марии, а потом поздоровалась с Удаловым и вылила ведро в бак. «Поосторожнее, тетя Поля», — сказала Мария. Она подошла поближе к баку и склонилась над ним, помешивая в нем пальцем. Удалов последовал ее примеру. «Агу», — произнес он. «Агущеньки!» В баке плавали друг за дружкой взволнованные необычной обстановкой шустрые головастики крупного размера. «Осторожнее!» — предупредила молодая женщина. «Для них это большая душевная травма». «Это так!» — согласился вошедший в погреб известный в Европе ветеринар-ихтиолог, член Ганноверской академии болезней рыб и лягушек Иван Флотшельд. «Я тут привез витамины для малышей». Пока женщины вместе с ихтиологом занимались подготовкой к уколам, Стендаль метался по погребу, заламывая руки и взывая к небу. «Что делать?» — кричал он. «Куда эвакуироваться?» Женщина, которую называли тетей Полей, заметила. «Не иначе, как у них есть осведомитель в нашей среде». «Наверняка, и не одна», — воскликнул Удалов. Он разулся и сушил сапоги над железной печкой-буржуйкой, стоявшей рядом с баком. «Я никогда не доверял женским коллективам. В них всегда найдутся сладострастные или корыстные особы». «Ну ты, Корнелий, поосторожнее», — оборвала его тетя Поля. «Дурные люди и в гусляре водятся». Корнелий не ответил. Он глядел, как ветеринар Иван Андреевич вытащил из воды головастика. Тот был размером с пол-литровую бутылку, снаряжен зеленым хвостиком, и в облике его была одна необычная черта — совершенно человеческие ручки и девичья, хотя еще и не до конца оформившаяся головка с короткими черными волосами. То есть, судя по всему, ветеринар держал в руке маленькую русалочку, которая еще жила под водой и не сбросила хвоста. «Боже мой! Осторожнее, Иван Андреевич!» — воскликнул Стендаль. «Ох уж эти мне молодые папаши!» — в сердцах ответил ихтиолог. «Вы, наверное, не представляете, сколько русалочек я перехватал в жизни». «Наверное, чаще взрослых», — сказал уже частично обсохший Удалов, за что был награжден негодующим взглядом Маши, которая тоже подошла к ветеринару и любовалась маленьким земноводным созданием. Удалов заглянул в бак. Там кружилось десятка три русалочек. Посторонний взгляд наверняка спутал бы их с крупными головастиками, что, впрочем, и помогает русалкам выжить в наших отдаленных речках и озерах, иначе барганьеры давно бы их истребили. Иван Андреевич делал русалочкам витаминные уколы, а Удалов дивился тому, как они похожи. Впрочем, что в этом удивительного, ведь они все вылупились из икринок, снесенных чудесной девушкой Машей. За 10 месяцев до описываемых событий редактор газеты «Гуслярское знамя» Малюшкин вызвал с утра Михаила Стендаля в свой кабинет, обшитый фанерными панелями под дуб. «Тираж падает», — сказал Малюшкин. «Накладные расходы растут. Мы на краю краха». Малюшкин являл собой внушительное зрелище. Большую благородных линий голову украшала буйная седая шевелюра. Взгляд был пронзительный, орлиный. Однако редактор не любил вставать из-за стола, приходил в газету раньше всех, садился за стол и сидел до тех пор, пока все не разойдутся. Малюшкин стеснялся своего малого роста и коротких ног. Стендаль покорно стоял, как царевич Алексей, перед своим грозным отцом Петром Великим на картине художника Ге и не понимал, куда клонит шеф. «Вот наши коллеги в «Потемской правде», — продолжал редактор, подвигая по столу газетный лист в сторону Стендаля. «Идут на постыдные меры для привлечения подписчиков. Видишь, утверждает, что их газета заряжена взглядом великого колдуна Эпикурея и излечивает от геморроя. Вы же знаете, что этого Эпикурея 2 месяца назад выпустили из нашей тюрьмы за злостное уклонение от алиментов и воровство в детском саду. К сожалению, верующих этим не убедишь. Они что нам ответят? Они ответят, что их родного Эпикурея оболгали завистники. А ты сам читал эту газету?» «У меня нет геморроя», — сухо ответил Стендаль, поправляя указательным пальцем очки на переносице. «И я говорю, шарлатаны, куда деваться? Белый Мактапочкин по имени Озернали III предлагает нам рекламу. 16 000 рублей. А нам деньги нужны». Малюшкин принялся задумчиво катать по столу карандаш, а Стендаль наблюдал за ним и ждал, когда беседа кончится. «Надо что-то делать», — сказал наконец Малюшкин. «Если мы не привлечем читателей чем-то необыкновенным, можно закрывать газету. Ты согласен?» «Так вы будете объявление Тапочкина печатать?» «А почему нет?» — скинулся Малюшкин. «Разве мы живем не в свободной стране? Одни рекламируют сигареты и вино, бич человечества, а мы — народную медицину». «Мне можно идти?» — спросил Стендаль. «Какие мы гордые и принципиальные! Погоди, мы тоже принципиальные. Я обещаю тебе, что ни Тапочкина, ни Эпикурея в гуслярское знамя не допущу, если ты сделаешь мне такой материал, чтобы газету из рук рвали, чтобы с мистикой и загадкой». «Где я его возьму?» «А вот это твое профессиональное мастерство». Стендаль хотел было уйти, решив, что дело ограничилось пожеланиями, и теперь, очистив совесть, Малюшкин откроет страницы всем колдунам и экстрасенсам области. Но редактор, оказывается, еще не закончил. «Погоди», — сказал он, — «есть идея. Мне тут как-то Савич рассказывал, что в озере Копенгаген русалки водятся или заплывают туда. Ну, бред, в общем. А все-таки и тайна, и народная мудрость». «Я слышал», — сказал Стендаль. «Там налимы крупные, вот их и принимают за русалок». «И все-таки я бы на твоем месте не отмахивался. Поезжай туда, поищи русалок. Найдешь — твое счастье. Не найдешь — сделаешь материал о том, что найдешь их завтра. Лады?» И Малюшкин счастливо расхохотался. Днем в столовой №2 Стендаль встретил Корнелия Удалова. И так между делом со смехом рассказал ему о задании редактора. Но Удалов смеяться не стал. Ведь Стендаль был здесь приезжим. Он после Ленинградского университета получил сюда распределение. Вот и остался в гусляре. Живет много лет. Совсем свой, да не местный. А Удалов местный. Его дедушка на озеро Копенгаген ходил, когда оно еще темным озером называлось. У дедушки были до революции отношения с одной русалкой. А чем они кончились? Семейная тайна. Ничего хорошего, говорят, не вышло. А Панкрат Сивов, купец 2-й гильдии, и вообще сгинул в озере. Говорили, но шепотом, что и сам Гуль имел с русалками соглашение, но какое, никто не запомнил. Так что, в отличие от Стендаля, Удалов в русалок на озере верил. Но посоветовать Стендалю отправиться на озеро с целью выследить водяных жительниц он не имел морального права. Это было рискованное дело и могло плохо кончиться для Стендаля. Но чем больше Удалов отговаривал Михаила Юрьевича от похода, тем сильнее тот стремился на озеро. И вот, сказав дома, что уезжает в командировку в Потьму, в темный июльский вечер он выбрался на Копенгаген, взяв с собой лишь записную книжку и бутерброды. Полагая, что русалки вряд ли выходят на истоптанный близкий к шоссе берег озера, он за час обогнул водоем и оказался в местах нехоженных, топких, комариных и явно русалочьих. Отбиваясь от комаров, он затаился за кустом. Совсем стемнело, вышла луна. Прошло полчаса, и Стендаль уже готов был бежать из леса, пока всю его кровь не выпили комары, как услышал мелодичный девичий голос. «Простите, что вы здесь делаете?» Обернувшись, Стендаль увидел невысокую, худенькую, стройную девушку с длинными прямыми волосами, которые представляли единственный предмет ее одежды. Даже при слабом свете луны было видно, что ее ноги от бедер до щиколоток покрыты мелкой чешуей. Это была русалка. В первый момент Стендаль смутился из-за ноготы девушки, но ее доверчивые глазищи и ее робкая и чистая улыбка развеяли его смущение. и уже через 10 минут они разговаривали, не обращая внимания на комаров, так, словно были давно знакомы. Русалку, которая влюбилась в Стендаля с первого взгляда, звали Машей. В отличие от большинства своих сверстниц, она была от природы умна, умела читать и писать, знала географию. Всем этим она была обязана своей тете Поле, дочери одного волжского водолаза. И нет ничего удивительного в том, что уже к полуночи Маша и Миша, несмотря на двукратную разницу в возрасте, обнялись и принялись целоваться. Ведь издавна известно, что, несмотря на примесь рыбьей крови, русалки – существа страстные, и их соблазну поддавались многие железные люди. Романы с русалками были у Александра Македонского, Вольтера и командира Фрунзе. Когда другие русалки узнали о том, что Маша стала возлюбленной земного корреспондента, они тут же стали завлекать Стендаля в хоровод в надежде заманить его в озеро и утопить, как и положено поступать с мужчинами, уже выполнившими свой генетический долг перед русалочьим племенем. Но за Стендаля вступилась тетя Поля, представительница новых тенденций в этом обществе. Да и Маша так полюбила Мишу, что готова была сама утонуть, только не погубить возлюбленного. Маша старалась быть достойной своего избранника. Она читала книжки, которые Миша приносил ей, слушала радиоприемник. А когда вылезала из воды, то обязательно надевала сарафанчик, который ей купил Стендаль. В будущем она намеревалась поступить в речной техникум, хотя побаивалась, что над ней будут смеяться из-за ее чешуйчатых ног. А потом старые русалки по известным лишь им признакам догадались, что Маша уже с икрой. Значит, скоро вылупятся на свет девчушки, мальки-русалочки. К сожалению, а может и к счастью, русалки устроены так, что мальчики из икринок не вылупляются, только девочки, будущие русалочки. Так распорядилась мудрая природа. Распорядись она иначе, весь фольклор полетел бы к чертовой бабушке. Что бы вы стали делать с мускулистыми рысаками, которые бы утаскивали в камыши проходивших доярок или туристок? Издавна известно, что полюбив мужчину и понеся от него, русалка мечет икру, крупные, с лесной орех и кринки, которые попадают в спящую воду. Из икринок избежавших зубов щуки или жвал жука-плавунца выводятся 10, 20, 30 головастиков русалочек, идеально одинаковых, как две капли воды, похожих на маму и изредка на папу. Дочки Стендаля были похожи на него, те же серые, близорукие, выпуклые глаза, тот же короткий прямой нос и полные хорошо очерченные губы. Если для мужчины облик Стендаля был излишне мягок, то в женском варианте это лицо было очаровательным. Когда множество одинаковых русалочек вывелось в озеро, сладостная весть об этом событии разнеслась по всем лесам, речкам и озерам, где еще сохранились русалки. Русалочек берегли всем миром, не только водяные жители, но и друзья Михаила Стендаля. Некоторые старые русалки готовы были держать детей в аквариуме, но выписанный специально из Ганновера Иван Андреевич Шлотфельд приказал аквариум разбить, потому что детям нужно движение воды и ее естественное перемешивание. Несмотря на все меры и круглосуточное дежурство, всех детей вывести не удалось. Десяток икринок погибло, еще 20 пропали без вести, но 26 вылупились, подросли и шустро плавали по озеру. Нельзя сказать, что Стендалю легко жилось. Он все время разрывался. Разрывался между любовью к Маше и невозможностью построить с ней настоящую дружную семью. Разрывался между любовью к дочкам и невозможностью играть с ними на лужайке или кормить их кефиром из соски. Да и как это сделаешь, если только вылупившись из икринок, его дочки кинулись на охоту за жуками, лягушками и прочей озерной мелочью? Тяжело было Стендалю и на службе. Ну не мог он стать источником нездоровой сенсации. Представляете заголовок статьи? Молодой журналист ждет, когда его 26-я дочь вылупится из икринки. Нам с Милой уютно под водой. Где твой хвост, невеста? Эти заголовки снились Стендалю, и он вскакивал в поту с криком. «Мама, что они со мной сделали?» Его мама, Раиса Федоровна, которая не знала точно, что происходит с сыном, но понимала, что происходит неладное, утешала Мишу как могла, приносила холодный чай с мятой и поила на сон грядущий отваром из столетника. Лишь близкие друзья, Удалов, Минц и Грубин, знали о тайне Стендаля и даже надеялись, что все образуется. И хоть формально Стендаль оставался холостяком, а русалка Маша, как и все русалки, пребывала в девках, для друзей они составляли молодую семью, о которой следовало заботиться. Кто, кроме профессора Минца, мог вызвать из Ганновера тамошнюю ихтиологическую знаменитость, выходца из рода Шереметьевых, ветеринара Шлотфельда? Кто, кроме Саши Грубина, смог бы изобрести автоматическую кормушку для девочек, которая выдавала им строго отмеренные порции пищи и витаминов, разработанных профессором Минцем? А кто застолбил весь южный, низменный, болотистый берег озера надписями «Купание и ловля рыбы запрещены»? Внимание! Повышенное содержание технеция и калифорния. Вход и распитие воспрещены по причине энцефалитного клеща. Разумеется, это сделал трудолюбивый удалов и этим отпугнул от озера рыболовов. Теперь, когда читатель полностью в курсе необычных событий, имевших место на берегу и в глубинах озера Копенгаген, он поймет, почему Михаил Стендаль так испугался Мерседеса, нагло затормозившего возле редакции газеты «Гуслярское знамя», и почему он срочно повел кладоискателей к Удалову, старшему, находчивому другу. Ни Стендаль, ни Удалов ни на секунду не поверили в историю с подводным кладом. Нечего здесь было делать Ивану Сусанину и ведомым им полякам. В эти места в 17 веке даже бурые медведи не осмеливались совать носы. Было очевидно, что Собачка и Солисов откуда-то пронюхали о местных русалках и возжелали на них заработать, а может быть, запланировали нечто еще более страшное. О погребе в руинах замка помещика Гуля знали единицы, даже среди русалок. Но, как сказал по-немецки Иван Андреевич, молодую поросль следовало бы эвакуировать в более надежное место. А такого в лесу не было. «Отвезем их ко мне домой!» — молил Стендаль. «Моя мама так хотела, чтобы у меня дети были!» «Только не 26!» — отрезал Удалов. «Как она их будет отличать?» Стендаль только махнул рукой. Он и сам понимал, что его предложение относится к разряду платонических. Исход встречи с внучками для нервной мамы мог быть только трагическим. Снаружи доносился некий неясный шум, встревоживший Удалова. Он решил, что должен немедленно выбраться наверх и посмотреть, что там творится, и если опасность реальна, попытаться еще раз изобразить Сусанина и отвести ее в сторону. Стендаль вызвался сопровождать его так же, как и тетя-русалка. Маша осталась с ихтиологом, стеречь бак, который они принялись забрасывать сухими ветвями. Как и следовало ожидать, шум производили выбравшиеся из болота Собачка и Солисов. Грязные, мокрые, злые, но в то же время торжествующие. «Черт побери, какая трагическая ошибка!» — вырвалось у Стендаля. Проследив за его взглядом, Удалов понял, что произошло. Оказывается, кладоискателей сопровождал медленно, вплывая в озеро из ручья сам пан Водограй, личность отвратительная, вредная, но почти никому лично неизвестная. Еще со времен помещика Гуля он каким-то образом перебрался в эти края из Волги, где его не терпели, и обосновался в болоте, страшно завидуя русалкам, плескавшимся в чистых озерных водах. Почему-то это хитрое злобное бестие полагало себя поляком и требовало, чтобы его именовали паном, на что не имело никаких прав. Но, кстати, Водяной не имел прав и на то, чтобы носить пришитые к голому голубому телу генеральские эполеты французского иностранного легиона и лампасы от генеральских брюк. Водограй, которого на Копенгагене звали просто Водяным, неоднократно пытался сблизиться с кем-нибудь из русалок для продолжения рода. Но даже самые некрасивые и одинокие из них этого себе не позволяли. Так он и вековал в болоте, нападал на лягушек, порой ловил и пожирал нутрию или кролика, если тот лез выкупаться в самую жару. Рассказывали, что он утопил двух маленьких девочек, которые пошли за грибами и пропали без вести. Но это было еще до войны, и факт этот теперь трудно проверить. Хоть его не любили, но давно уже привыкли к нему. Звали то дядей, то дедушкой. Пользуясь его глупостью, устраивали розыгрыши, а то со скуки водили вокруг него хороводы. Внешность пана Водограя оставляла желать лучшего, не только с человеческой, но и с рыбьей точки зрения. Водограй являл собой желеобразный студенистый шар, к которому снизу были прикреплены короткие лапы с перепонками. С боков были приделаны руки, тоже с перепонками между пальцев. А венчало это сооружение круглая нашлепка с белыми глазами, которую условно называли головой. Водограй порой выбирался на берег, ворошил добро, брошенное на берегу туристами, выходного дня. И если находил там газету, то прочитывал ее от корки до корки. Так что он знал о переменах в стране, о падении Варшавского договора, отделении прибалтийских республик и даже Украины. Когда же он узнал о желании Польши вступить в НАТО, он назло ей объявил о своем вступлении в коммунистическую партию СССР, потому что лишь она одна могла вернуть империю, без которой Водограю жить далее не хотелось. Будучи водяным немолодым, Водограй знал грамоту и держал на болоте под пнем много бумаги и карандашей из трофеев, собранных за столетия. То подберет нужную вещь на берегу, то снимет с утопленника, то сам кого утопит за авторучку или хороший блокнот. Высушит потом на солнышке и в дело. Никто не знал в лесу, что Водограй – графоман-кляузник. За всю свою жизнь он написал тысячи анонимных писем на всевозможные злобные темы. Но обратного адреса он никогда не указывал, поэтому никто не мог принять мер против птиц, которые слишком громко поют, против комаров, которые слишком тонко пищат, против людей, которые топчут траву, против лесника, который срубил ель, против русалки Поли, которая грубо разговаривала с Водограем. Так и прошла бы жизнь, но, ощутив свежий ветер перемен, Водяной понял, что пора выходить в люди. Поэтому он написал письмо в Москву, в акционерное общество «Секс Транс Инвест», которое рекламировало казино с эротическими услугами. В письме коряво, неубедительно Водяной сообщил, что на озере Темное, под городом Великий Гусляр, скрывается целая банда русалок, которые могут оказывать эротические услуги кому угодно, а он, пан Водограй, за эту информацию требует себе пост директора. И прописал обратный адрес, только вместо слова «Копенгаген» по старческому убеждению обозвал озеро Темным, как было в дни его молодости. Долго не было ответа из Москвы. И вдруг сегодня к нему прибежала эта шлюха Машка и велела идти на болото, придержать там двух бандитов, которые хотят пробраться на озеро. Тут-то Водограй понял, что пробил его звездный час. И он был прав. Приехали по его письму. Поэтому вместо того, чтобы придерживать незваных гостей, Водяной торжественно привел их на озеро. Еще не увидав удалова, который пригнулся за кустом, Водограй визгливым голосом закричал, распугав уток и встревожив далеких, кажущихся муравьями рыболовов, которые коротали время на том близком к шоссе и удобном для рыбалки берегу озера. «Уголовное дело!» – вопил он. «Попытка убийства отечественных бизнесменов! Страшное преступление! Где милиция?» Из озера неподалеку от берега, таясь в густых камышах, выглядывали русалки. Не все знали, что происходит. Ведь некоторые из русалок глупы, как рыбы, но любопытны, как кошки. «Сиди!» – прошептал удалову Стендаль и не спеша вышел на открытое место. «С прибытием!» – сказал он. «Что случилось?» «Это он!» – прошепел злобный мелкий бородатый и промокший Салисов. «Это он нас к удалову привел!» «Это он организовал наше потопление!» «Кстати», — спросил Стендаль, снимая и протирая очки. «А где же Корнелий Иванович? Вы его не кинули в лесу?» Стендаль нервничал и переигрывал. Ратин не умел, врал обычно только маме и главному редактору Малюшкину. Но друзья Водограя не ожидали такой наглости от Стендаля и даже опешили. «Вы что, не видели его?» — спросил дисконтом толстый собачка. С него свисали водоросли. «А где мы будем искать сокровища Вологодского Кремля?» – спросил Стендаль. «Чего?» – удивился Водограй, существо подозрительное и жадное. «Наши друзья приехали сюда за кладом, который спрятали поляки в начале 17 века». Водограй всем телом медленно развернулся к кладоискателям. «Какой такой клад?» – спросил он безгливо, но тем не менее грозно. «Ах, это тактический прием!» — отмахнулся собачка. — Не обращайте внимания. — Какой клад, я спрашиваю? Старый бездельник был подозрителен и всю жизнь мечтал отыскать клад. Любая русалка, любой карась в окрестных лесах знали, что Водограй перерыл всю тину в окрестных болотах, надеясь сказочно разбогатеть. Отыскал старую шину, остов Занда, танк времен Гражданской войны, случайно потерянный англичанами. Неоткрытую банку сгущенки, и, говорят, скелет утопившейся жены помещика Гуля. С зонтиком Водограй почти не расставался, шутил, что ждет дождя. А если дождь начинался, то Водяной нырял в воду, а зонтик оставлял снаружи. «Да погоди ты!» — возмутился собачка. «Не буду же я этому Стендалю рассказывать, что мы озеро в аренду взяли, что мы тут клуб интересных встреч устраиваем. Так бы он нас сюда и привел». «Спросили бы кого-нибудь другого». «Спрашивали? Никто не знает, что за озеро темное. Сказал бы ты с самого начала, что это и есть озеро Копенгаген, мы бы давно здесь оказались». «Забыл я, забыл, чего уж там», — рассердился Водограй. «Старый стал, вот и забыл». «Какой еще клуб интересных встреч?» — не выдержал и вмешался Стендаль. «Кто с кем будет встречаться?» Не удостоив его ответом, собачка достал из кармана переносную рацию, вытер ее о рубаху и начал бормотать. Это тем более встревожило Удалова. Они, конечно же, имели дело с мафиозной организацией, но что значат слова о клубе? Солисов уже малость обсох и обнаглел. Он стал прохаживаться по берегу и громко вещать в расчете на обитателей озера. «Живут некоторые в тишине, бедности и полном отрыве от цивилизации. Нигде не бывают, а вокруг творятся удивительные вещи. Американцы ходят по Луне, машины играют в шахматы, а в разных странах уже укрепилась свободная любовь». При последних словах в камышах произошло оживление, так как некоторые русалки уже слышали о свободной любви, но не умели отличить ее от несвободной. Под влиянием слухов многие русалки решили, что им все дозволено. Были совершены даже две попытки эмиграции. Нет, не на соседнее озеро и даже не в реку, а в город Гусляр. А совсем уж тупую русалку, Прасковью Филипповну, Удалов с тетей Полей выловили у самой станции, она подалась в Америку. Будто там своих русалок нет. А как такой дуре объяснишь, что без регулярного купания в настоящей лесной воде русалки умирают, как птицы в стратосфере? Слова Солисова падали на благодатную почву. До объявления здесь Солисова с собачка русалки действовали по собственной неумной инициативе. Теперь же появились вожди и возможности для бунта. «Ты говори, говори, любезный!» — закричала из камышей перезревшая в девках русалка Римма. Она всюду распространяла сплетни, будто живет с лешим, но так как каждому разумному человеку известно, что леших на свете не бывает, то, ясное дело, Римма томилась в девках. «Мы пришли дать вам свободу!» — закричал Солисов басом. «Теперь каждая русалка получит столько мужчин, сколько пожелает, и самое интересное — любого цвета». «Это еще что значит, любого цвета?» — удивился Стендаль. «А у нас уже создано, молодой человек», — заявил собачка, «акционерное общество по эксплуатации вашего озера. Теперь, когда мы с вашей помощью обнаружили его и нанесли на карту, сообщили его координаты в область, проходит приватизация озера его трудовым коллективом». «Каким еще трудовым коллективом?» «Вы задаете слишком много вопросов, молодой человек», — оборвал Стендаля Солисов. «Трудовой коллектив — это наши отечественные русалки, гордость советских лесов и рек». Из камышей выглядывали глупые, хорошенькие русалочьи физиономии. Блестящий мир приключений и чувственных наслаждений сверкал ожиданием в их зеленых глазах. «Да вылезайте, вылезайте!» — торопил их Солисов, который не был до конца уверен в своей правоте. «Покажитесь вашим сопредседателям!» «Девочки!» — закричала тетя Поля. «Остановитесь! Честь русалки дается единожды. Лишь раз в жизни можно метать икру. И надо выметать ее так, чтобы не было мучительно больно за пустые хлопоты». Но ее мало кто слушал. Из камышей, из прибрежного тростника, а то и прямо из глубины поднимались все новые стройные девичьи фигуры. И вот уже первая из них, известная нам Римма, вышла из воды и замерла по щиколотку в озере, совершенно обнаженная, если не считать занавески длинных волос, прикрывавших правую грудь. Но ее живот и бедра, плавно и изящно покрытые мелкой зеленой чешуей, были открыты и представлены для всеобщего обозрения. Удалов со Стендалем эту чешую не раз видали, к ней привыкли, находя в том свою прелесть. Но Солисов с собачкой были поражены. Пожалуй, им легче было бы увидеть необычные девичьи ноги зеленого цвета, а настоящие рыбьи хвосты, как изображалось на средневековых картинках. «Вот это да!» — закричал собачка, восторженно принявший такое зрелище. «Закройся!» — закричал громче и басовитее Салисов. Однако русалкам нечего было закрываться в собственном доме, да и не привыкли они это делать. Единственная приемлемая одежда для диких русалок — речные водоросли да ночной туман. Шорох камышей, куда отступили испуганные окриком русалки, был не слышен из-за шума вертолета, который снизился над озером, пустив по нему концентрированные волны. Вертолет сместился к берегу и замер у самой земли. Из него выскочил кавалерийского вида человек в милицейской фуражке и розовом аргентинском плаще. Он держал в руках стопку бумаг. «Это документы!» — закричал он, стараясь перекрыть шум вертолета. «Документы!» Приказывая жестами вертолету убираться, Салисов развернул бумаги и принялся проглядывать их. Вертолет покрутился над озером, отлетел в сторону и завис над соснами. «Тут мне прислали план местности, утвержденный райисполкомом», — объявил Салисов. «Можете полюбоваться, Стендаль». Стендаль подошел к Салисову. Они стали смотреть на чертеж, а Водяной, которому было тоскливо и которого мучили подозрения, как бы его не обманули сообщники, постарался вползти на берег, но тело его было таким мягким и скользким, что пришлось оставаться наполовину в воде. «Видите, что здесь обозначено?» — спросил Салисов, указав пальцем на квадрат неподалеку от озера. «Читайте». «Развалины усадьбы помещика Гулькина», — прочел Стендаль. «Показывайте, где развалины». «А зачем они вам?» «А затем, что там будет построен нами дом отдыха и развлечений для трудящихся из-за рубежа. Именно в этом культурном заведении девушки-русалки получат заодно и среднее образование. Они будут плодотворно трудиться и хорошо отдыхать». «Как трудиться?» Нехорошее предчувствие охватило Стендаля. «Они будут оказывать нашим клиентам сексуальные услуги», — улыбнулся собачка. «За валюту». Тут кусты у берега раздвинулись, и оттуда вылетел кипящий справедливым гневом Удалов. «Какие еще сексуальные услуги?» — кричал он. «Это же невинные дети лесов и морей! Я в милицию заявлю, я до Москвы дойду!» «А вот и явление третье», — сказал собачка. «Мелкий преступник Корнелий Удалов, взявшийся за $80, отвезти нас на ваше озеро, дорогие русалки. Деньги он взял, прикарманил, а нас завел в болото. Как это называется?» Русалки отозвались из камышей отдельными негромкими возгласами ужаса и отвращения, а Удалов принялся выворачивать карманы и кричать. «Да я доллара в жизни не видал! Нужны мне ваши доллары!» Салисов провел пальцем воображаемую линию и последовал по ней. Воображаемая линия вела к спрятанным в лесу руинам замка Гуля. Стендаль попытался преградить ему дорогу, но человек в милицейской фуражке ловко отбросил несчастного молодого отца приемом карате. Такая же судьба постигла и Удалова. Вертолет спустился пониже, как бы страхуя своих хозяев. Русалки вышли из озера, и любопытствующие, и даже сочувственно настроенные к соблазнителям толпой робко последовали за собачкой. Собачка отстал немного, приблизился к Римме и легонько провел ладонью по ее бедру. Ощущение от чешуи ему не понравилось, и он сказал: «Вот, блин, экзотика!» Римма громко рассмеялась. Маленькие изящные жабры, похожие на вторые ушки, затрепетали. «Ах ты мой Налим!» — проговорила она. Тетя Поля, которая присоединилась к процессии, выругалась сквозь зубы. Среди русалок бытовало убеждение, что у Риммы завязался неприличный роман с Налимом двухметрового размера. Это не было сплетней, хоть любовники и уединялись в камышах, ведь в озере Копенгаген все стены прозрачные. Но одно дело, когда о связи русалки с Налимом говорят свои, озерные. Другое, когда такая весть вырывается наружу. К счастью, Налим погиб в прошлом году, когда на озере проходили соревнования по ловле рыбы на банан. Налим пожадничал и погиб. С шумом и треском прорвавшись на прогалину перед руинами, Салисов остановился, не скрывая торжества. «Вот тут», — сказал он, — «мы воздвигнем дворец-казино под названием Салисания. Сюда будут прилетать денежные мешки». «Мешки?» — удивилась одна из молодых русалок, что следовали за Салисовым. «Зачем нам мешки? Мы хотим любви!» «Помолчите! Вы мешаете мне думать!» — оборвал ее Салисов. «Но где же техника и живая сила? Почему не заводят кирпич? Вы когда же строить будете?» — упавшим голосом спросил Удалов. Чувство неминуемого поражения охватило его. Он понимал, что с появлением казино погибнет не только озеро, не только будут совращены и пойдут по рукам невинные русалки, но рухнет и весь мир великого гусляра. Неумолимые законы рыночной экономики в их самом худшем выражении взяли родной Удалову город в свои безжалостные тиски. «Строить будем немедленно. Вот постановление городской администрации, вот документы на акционирование, приватизацию и ваучеризацию». Документы выглядели совершенно настоящими. Загадочно было, когда дельцы успели получить их, если еще час назад и не подозревали, как добраться до озера с русалками. Но надежды на подлог и на последующее разоблачение были тут же развеяны. Из окошка низко спустившегося вертолета высунулся недавно пробившийся в председателя комиссии по приватизации Пупыкин. Он грозил сверху Удалову и пронзительным голосом, перекрывая шум винтов, кричал: «Все законно! Я проверял! Не смейте препятствовать!» «Ты лучше технику сюда гони!» — вскрикнул собачка. «Давай!» Спешил собачка, волновался, не был уверен в себе, но и Удалов не мог придумать, как бы противостоять этой агрессии. Он был как отсталая Абиссиния в войне с Италией в 30-х годах нашего века, когда против стрел и копий защитников свободы выступали итальянские танки и тяжелые мортиры. Салисов подошел к заросшему лазу, ведущему в развалины, и спросил: «А там что?» «А там ничего», — слишком громко откликнулся Стендаль и этим выдал себя. «А мы посмотрим», — сказал Салисов, подзывая жестом человека в милицейской фуражке и вторым жестом кидая его внутрь развалин. Стендаль кинулся перекрывать дорогу к убежищу, где скрывались его дочери, но новое развитие событий остановило его. Из черного лаза, согнувшись втрое, но не потеряв при этом гордого достоинства потомка одновременно германской и русской аристократии, вышел, сверкая моноклем в левом глазу, граф Шереметьев по матери, а по отцу великий ихтиолог Нижней Саксонии Иван Андреевич Шлотфельд. «Прошу остановиться», — сказал ихтиолог, и все послушно остановились. Стендаль, Удалов и русалки остановились, потому что были знакомы с Иваном Андреевичем, приехавшим в гусляр, чтобы оказывать гуманную помощь русалкам, а Салисов и его сообщники, потому что чувствовали в голосе, акценте и движениях Ивана Андреевича настоящего европейского джентльмена. Перед такими наши мошенники почему-то до сих пор тушуются. «Видите?» — спросил Иван Андреевич, поднимая над головой объемную книгу, которую Удалов поначалу принял за Библию, и решил, что Шлотфельд хочет обратиться к Богу, как к последнему защитнику русала. Никто не ответил. Все понимали, что ихтиолог задает риторический вопрос. Ростом ихтиолог был очень высок. Носил бороду и усы, как Николай II, и было в его повадках нечто строевое и даже конногвардейское. «У меня в руках есть красная бух. Вы понимаете?» Все, кроме русалок, понимали, что значит «красная бух». Это означает «красная книга», куда записывают всех редких и вымирающих животных. «В этот бух записано следующее. Русалка есть легендарное существо, которое еще есть вымереть во всем мире. И если не вымирать, то последний экземпляр охранять в настоящий заповедник, а никакой частный сектор ни-ни». «Фартботтен?» «Ну и что? Ну это мы еще посмотрим», — нагло ответил Салисов, который уже пришел в себя от первого шока. «Это, может, в вашем Бенилюксе русалок не осталось, а мы еще с ними побалуемся. Побалуемся, девочки!» — обратился он к столпившимся сзади русалкам. Их зеленая нагота казалась жалкой и превращала их в часть леса. Русалки дрожали, потому что не привыкли стоять на холодном ветру. «Летят!» — закричал человек в милицейской фуражке. «Наши летят!» И впрямь, Со стороны Вологды строем шли грузовики и вертолеты, к которым были привязаны балки и швеллеры, стропила, сетки с кирпичом. Небо усеяли белые пятнышки парашютов. Спускались архитекторы, смертники, счетчики, бухгалтеры, прочие работники проектных организаций, которые, приземлившись на берегу и не обращая внимания на обнаженных зеленоногих русалок, тут же принялись раскладывать столы, разбивать палатки и платить профсоюзные взносы. «О, найн!» — воскликнул граф Шереметьев. «Так далеко не пойдет!» И тут всем пришлось стать свидетелями зрелища, подобного которому никому еще видеть не приходилось. Вверх по речке Скагеррак со стороны большой реки Гусь, видно, проникнув во внутренние воды России посредством Северной Двины или через Мариинскую водную систему, поднимая носом белый бурун, ворвался с песнями и гудками сверкающий белой краской стройный и решительный корабль международного общества «Гринпис», что для непонятливых русалок можно перевести как «зеленый мир». Эти отважные люди, невзирая на опасности, побои и даже унижения, самоотверженно охраняют животный и растительный мир нашей планеты. Для этих людей Красная книга всегда лежит рядом с Библией. Известно даже, что в штаб-квартире организации «Гринпис» есть древний свиток на еврейском языке, где подробно перечислены все особи, вывезенные Ноем на ковчеге. И как только на Земле вымирает очередная пара, спасенная Ноем, но погубленная современным человечеством, по всем местным организациям «Гринпис» объявляется трехдневный траур. И так как на Земле каждый день исчезает какой-нибудь вид птиц или насекомых, то патриоты и сотрудники «Гринписа» траура не снимают. «Спасибо», – тихо произнес Иван Андреевич Шлотфельд. «Вы приплыли даже быстрее, чем я ожидал. Ни одна из русалок еще не обесчещена. Никто не успел умереть. Хотя эта судьба всем грозила». С этими словами тайный резидент «Гринписа» по Российской Федерации сбросил белый халат и твидовый пиджак, и обнаружилось, что он облачен в скромный траурный костюм, который он не снимал с того дня, как в экологически грязной речке погибла последняя говорящая золотая рыбка. Испуганные появлением корабля проектанты во главе с Салисовым и Собачка погрузились в вертолеты и умчались в областной центр, чтобы там с помощью интриг, подкупа и угроз добиваться строительства казино и публичного дома с русалками. «Мы еще вернемся, сионисты проклятые!» — кричал с неба Салисов. Некоторые русалки были разочарованы, потому что ждали любви и приключений. Что поделаешь, примитивные создания. Другие поумнее радовались сохранению привычного образа жизни. Хотя всем было понятно, что даже создание заповедника для русалок не спасет их от порочного влияния цивилизации. К счастью, русалки не были разочарованы и обижены тем, что их не возьмут в публичный дом, так как были потрясены видом корабля и его экипажа, молодых людей в траурных одеждах, словно черных рыцарей возмездия. Русалки призывно улыбались молодым людям и звали их купаться. Тем временем более взрослые и разумные представительницы русалочьего племени проводили краткое совещание с профессором Шлотфельдом. Всем было ясно, что даже создание заповедника для русалок в озере Копенгаген не решает проблемы. Слишком уж близко и доступно озеро для подозрительных личностей. Единственный выход заключался в срочной эвакуации племени в дикое, нехоженое место. Рассматривалось несколько вариантов. Бразильская сельва, озеро Лохнес, склоны горы Килиманджаро, а также заповедные леса к востоку от Архангельска. Пока кипел горячий спор, Удалов, заметивший отсутствие Стендаля, решил заглянуть в погреб помещика Гуля и узнать, как себя чувствует Стендаль и 26 его дочек. Погреб встретил его пустотой и тревожной тишиной. «Миша, где ты?» Никакого ответа. «Маша, отзовись!» Тишина. Удалов ощупью добрался до темного угла, где только что скрытый ветками и тряпьем стоял бак с мальками-близняшками. Но и бака не было, лишь мокрая щебенка под ногами. Впереди был подземный сумрак. Удалов сделал несколько осторожных шагов, ступая по кирпичам и пыли, отодвинул доску, и в глаза ему ударил зеленый свет лесной чащи. К свету вели стесанные кривые ступеньки. На ступеньках темнели пятна, пролитая вода. «Кто-то волочил здесь бак», — понял Удалов. «Хорошо бы не враги. Миша этого не переживет». Мокрые следы вывели Удалова к заросшей, нехоженной тропинке, а та через полсотни метров к речке Скагерак, той самой, что вытекает из озера Копенгаген и впадает в реку Гусь. На берегу сидела и рыдала Маша, возле нее валялся опрокинутый бак. На коленях возле Маши стоял Стендаль, нежно и как-то неумело гладил ее темные зеленоватые волосы и тоже плакал. Удалов подождал с минуту, не хотел прерывать горе друзей, но потом все же поинтересовался. «Что за беда стряслась?» «Я хотела», — ответила сквозь слезы молодая русалочка. «Я хотела дочек спасти. Они же... эти работорговцы, они бы их захватили». «И что ж ты сделала?» — в ужасе спросил Удалов, уже догадываясь о страшном ответе. «Ты их убила, чтобы не достались врагам?» «Да ты что, Корнелий Иванович!» — испугалась русалочка. Даже плакать перестала. «Да разве мать на такое пойдет? Разве можно собственную икру уничтожить?» «Она их в речку выплеснула», — печально ответил Стендаль. «Уплыли мои девочки. Но они же могут заблудиться, простудиться, попасть в зубы щуки». «Не терзайте мою душу», — ответила русалочка. «Я же думала, что лучше смерть на свободе, чем жизнь в зоопарке». Этой фразе я ее научил. Горько, но не скрывая гордости за возлюбленную, ответил Стендаль. «У человека должны быть высокие принципы». Они замолчали и стали смотреть на быструю веселую воду узкой речушки. «Может, их выловят?» — сказал Удалов. «Ты скажи своим подругам, чтобы поискали». «Нет, туда нельзя!» — закричал Стендаль. «Там ее поймают и отдадут в вертеп разврата». «Дурак ты! Не заметил, что наши временно победили? Сейчас обсуждается проблема, куда эвакуировать русалок, чтобы скрыть их от коммерческих структур». «Неужели?» Тут Стендаль оборвал себя. Он-то знал, что в нашей действительности справедливость, если и восторжествует, то лишь на время, а потом за это приходится дорого расплачиваться. «Может, сколько-нибудь поймаете», — сказал Удалов. «Все лучше, чем ничего». «Правильно!» К Стендалю постепенно возвращалось умение владеть собой. «Ты возьмешь тех девочек, кого удастся отловить. Я останусь здесь, и мы с Удаловым будем каждый день ходить с бреднем. Правильно, Корнелий?» «Только не каждый день», — робко возразил Удалов. Но Стендаль его не слышал. Он был готов нестись в город, покупать бредень для ловли мальков-русалочек. «Ой!» — прервал его мысли отчаянный крик Маши. Удалов со Стендалем обратили взоры на середину речки, где из воды высунулась голубая пришлепка, студенистая голова пана Водограя. Его белесые глаза смотрели бессмысленно и нагло. В открытой пасти желтели щучьи зубы. В толстой, блестящей конечности он держал маленькую русалочку, которую только что поймал, и, не скрывая торжества, подносил ее ко рту, чтобы сожрать. Маша стрелой кинулась к воде и нырнула, подняв фонтан до неба. А так как речушка была всего метров шесть шириной, то вода в ней покачнулась и оголила сизое пузо водяного. Тот потерял равновесие и промахнулся мимо пасти. Русалочка ударилась о его ухо, и в тот же момент русалка Маша, в обычных условиях опасающаяся водяного, так ударила водограя, что тот окунулся с головой в воду, вырвала дочку, а когда водяной выскочил, чтобы погнаться за ускользающей добычей, подоспевший Стендаль долбанул его по студенистой голове осиновой дубиной, так что голова его ушла в плечи, и на ее месте образовалась круглая впадина, подобная небольшому лунному кратеру. В таком виде водяной, как заснувшая медуза, медленно и безвольно поплыл по течению. Удалов крикнул с берега. «Ты его не до смерти!» Маша, которая нежила, гладила, ласкала дочку, ответила за Стендаля. «А он бессмертный, к сожалению». Оставив дочку Стендалю, Маша нырнула в речку и поплыла по течению, надеясь догнать и перехватить хоть сколько-нибудь из дочерей. А Удалов отправился обратно к озеру, где уже началась погрузка русалок на белый корабль «Союза Гринпис». Некоторые русалочки, поднимаясь на борт, сразу же начинали соблазнять экологов, но капитан строго осаживал пассажирок. Удалов понял, что устал от всей этой колготни. Незамеченный он пошел по тропинке обратно к городу. Роль Ивана Сусанина оказалась ему не по нутру, и выполнил он ее неудачно. И настроение было плохое, ведь история не знает обратных дорог.